После волны. День 85. Проснувшись под кукареканье петухов со стороны лесного, Иваныч, кряхтя и тихонько матерясь, вылез из переднего люка и прокричал. «Эй, служба, а где у вас тут туалет тип сортир, а?» — спросил Иваныч, продолжая стоять на трапе и переминаясь с ноги на ногу. «Ага, понял, спасибо». Иваныч потрусил куда-то в сторону строящихся пирсов. Я проследил за ним взглядом и решил последовать его примеру. В 11 часов, когда мы уже привели себя в порядок, успели завершить сделку со старым чеченом и получить еще 30 золотых, на пирс, громыхая, въехала телега, груженная 4 ямкостями из легкосплавного авиационного материала. «Это вы, Сергей Иван?» – спросил водитель кобылы, а заодно и хозяин пункта приема металлов. «Да, сюда давай», – махнул я ему рукой. Мы, не особо напрягаясь, загрузили хоть и большие, но легкие емкости на мандарин, закрепив по 2 штуки по бортам. «С вас 33 золотых, помимо 7 залоговых, которые я уже получил, ну и 10 серебром за доставку». Рассчитавшись, мы попрощались. И минут через 10 Иваныч только успел перекурить на лавочке у ломбарда, на пирс примчался на велосипеде Фима, с опаской поглядывая в сторону старого чечена. «Доброе утро. Бочки привезут к обеду, только надо договориться с Ханой. Они много места на пирсе займут». «Хорошо, договоримся. Сколько за твои услуги?» «Вы мне уже уплатили 1 золотой вчера», — ответил Фима и снова покосился в сторону ломбарда. «Ладно, вот тебе еще 9 золотых. Рассчитаешься с продавцом бочек и за доставку здесь оставите». Указал я рукой на место вдоль борта мандарина. «А с охраной я сейчас договорюсь». Фима укатил сияющий, как начищенный самовар. А я поговорил со вчерашним Сашкой из погранцов, чтобы дали добро поставить бочки у мандарина, ну, естественно, их охрана. Доплатил 10 серебром. «Ну что, Иваныч, карайку, завтракать?» «А пойдем», — согласился Иваныч. Карабины и мэрку оставили на мандарине. Служба погранцов вроде налажена хорошо, можно не волноваться. Пройдя торговые палатки, вышли на пятачок к складу, где сидела уже другая женщина. Видно, посменная у них работа. Вчерашний дедок сидел на том же месте. Увидев нас, он сделал вид, что дремлет. «Дедуля, свободно такси-то?» — спросил, улыбаясь я. «А, сынки, доброе утречко. Куда ехать?» «А сколько до Араика возьмешь?» «Это у сельпо, что ли?» «Ага». Замялся дед. «2 монеты серебром». «Ты смотри, Серый, просто праздник какой-то. Это мы, наверное, сейчас в акции какой-то участвуем. Ага, скидки кинутым 1 раз клиентам». «Ох, простите, сынки, простите, бес попутал». «Да ладно, дед, мы не в обиде, поехали». Иваныч похлопал по плечу престарелого бомбилу. В кафе Вараика был всего 1 посетитель. Важного вида толстяк лет 50. Явно какой-то бывший чинуша. Он сидел за стойкой и задумчиво плетал оладьи с чаем. Араик суетился около непонятной конструкции, нечто среднее между мангалом, варочной печью и барбекю. «Доброе утро, Араик», — сказал я, проходя под навес. «А, Сергей Джан, проходи, дорогой, друга своего приглашай. Оладышко горячий сейчас подам». Араик, как всегда, смахнул полотенцем чистый стол и пригласил нас садиться. «Уважаемый, что ты еще будешь кушать?» — спросил Араик у толстяка у стойки, на что тот отрицательно помотал головой. На столе появилась тарелка с горячими оладьями, небольшая баночка со сметаной, чайник и 3 чашки. «Тут немного совсем заварки, в основном травы. Заварка тоже дефицит, но я придумал свой пиропорсия. Очень вкусно, попробуй, дорогой», — сказал Араик, разливая по чашкам ароматный напиток. Я попробовал. Отдавалось смородиной, мятой и еще чем-то сладким, никак не мог угадать. «Хорошо получилось», — похвалил я Райка. «Ну, хватит суетиться, посетителей все равно нет. Рассказывай, как волну пережил, как тут очутился, где, кстати, дочка твоя?» «Ох, Сергей Джан, вот тут и Марине, и волна. И как сюда выбрался?» — ответил Араик, запустив пятерню в абсолютно седую кучерявую шевелюру. «Нет больше ничего. Только я. И то, на что на сердце». Но раз Бог оставил мне жить, значит, надо жить, Сергей Джан. Сколько смогу, жить буду. Делать буду. Вот, могу вкусную еду делать. Райк утер, навернувшийся было слезы, и продолжил. Мы уже домой собирались. Ночная смена приехала. Марине в машине меня ждала. Как затрясло кругом, весь посуду кругом падал. Мебель падал, печка, баллон пропан. Вай, страшно было, Сергей Джан. Я Марине крикнул машины сидеть, а сам все давай держать, баллоны с газом отключать. Потом, как все поехало, и успокоилось. Я Марине сказал ехать домой к маме, сам остался все убирать, порядки наводить. Потом, как зашумит, и бах, ударил Райк ладонью по столу. Все, не помню, что дальше. В себя пришел, лежу на полу в кухне, ай, нет. На потолке кухни лежу. Все тормашка вверх. Кругом беспорядок. Вода и кровь. Моя кровь. Вот. Райк задрал рубаху и показал длинный шрам от ключицы до подвздошной кости. Как голова не оторвался, не знаю. Болело сильно. Вылез еле как. Кругом темно, совсем темно. Думал, ослеп. Потом чуть-чуть видно стало кругом. Деревья-шмеревья, гирясь. И опять пилохом мне стало. Сознание потерял. В себя опять пришел, солнце светит, сильно, очень светит. Жарко. Приходит кругом. Людей звал. Марине звал, никто не отвечал. И я пошел, просто пошел и все. Долго шел, сутки шел, пить сильно хотел. Потом ручей нашел, попил и уснул. А потом меня Коля нашел. Он везде что-то искал, его Аслан послал. Привел он меня сюда, немного у Аслана жил, еду готовил. А потом подумал и решил жить, свое дело опять начинать. Люди всегда кушать хотят. На обмен договаривался с Асланом. Попросил у него людей 4 лошади сходить туда, где контейнер кухни остался. За 2 баллон пропана. Аслан согласился. 2 дня место искали, все-таки нашли. Забрал еду, посуду, все, что смог, сюда привез. Потом еще сторговался и попросил еще туда съездить. За 2 раза все привез. Сюда привез, тут магазин был. Люди, которые не местные, много здесь оказалось. Голодные были все сильно, и злые очень. И тут все грабили в магазине. Все сломали и бросили так. Вот я сходил к Аслану, спросил, это чели половину себе забрать. Он разрешил. Нанял тут хороший плотник, за вино он мне помог тут все... Немного построить. Тепло, много стен не надо. Только крыши надо. Раз-раз и сделали. Немного поломанной половины магазина разобрал. Немного Аслан менял. Материал был, быстро построил. Печку сам положил. Кирпич вон много собрал. Глину, песок замесил. Раз-раз и все. Уже больше месяца работы. Уже хорошо. Немного успокоился и живу. Да, ты прав, Аслан. Надо продолжать жить. «Ты все правильно делаешь», — сказал я, допивая чай. «А как ты спасся, Сергей Джан?» «Да у меня примерно такая же история, Райк. Я так думаю, у всех она одинаковая, за небольшой разницей в деталях». «А ты тут живешь?» «Нет, я в Сахарном так и живу. Теперь это остров». «Как остров? Зачем остров? Сюда переезжай, Сергей Джан. Тут много людей». «Я не очень люблю, когда много людей. Тем более, когда много очень разных». «Может, да, может, ты и прав», — кивнул Райк. «Так у тебя, значит, лодка есть?» «Есть». «Хорошо, лодка сейчас важна. Я 2 дня назад за все деньги почти отдал. Торговца жду из Лунёва. Товар привезет, чай, кофе обещал». «Ну, значит, в следующий раз будешь мне кофе поить?» «Конечно, дорогой». Поговорили мы еще 40 минут, пока не появилось несколько клиентов. Попрощались с Райком. Естественно, пообещав, что в следующее посещение Лесного обязательно зайдем в гости. «Ну что, Иваныч, есть предложение прогуляться в оружейную лавку, а потом к Аслану сходим. Есть мысль одна». «Ну что, пошли. А что за мысль-то?» «Идем, по дороге расскажу». Прогулочным шагом мы направились к котельной, наблюдая, как в поселке нарастает будничная суета. Кто-то, волоча перед собой тачку с различным барахлом, спешит на базар, занять пока еще свободные места. Кто-то всем семейством копошится в огороде. Мы с Иванычем даже немного выделялись из всего этого сообщества выживших мы никуда не спешили. Иваныч, вот ты когда с Дениской и Андреем подшивки журналов старых читал, ничего не отложилось в голове? Спросил я, переступая через коровью лепешку. Ну, там всякие изобретения прошлого века, статьи про технику. А раздел моделирования тебе о чем-нибудь говорит? На секунду задумался Иваныч. Точно. Там же модели судов были. И современные парусники, и старые, и самое главное, в масштабе и в виде точных копий. Наконец-то, улыбнулся я. Так ты на эту тему хочешь со Сланом поговорить? Да. Ну, вариант, в принципе. Только я тебе так скажу. Только не подумай, что я жлоб, улыбнулся Иваныч. В теперешнее время знания, источники знаний, хранители знаний, а самое главное те, кто может эти знания применять, можно сказать, самые ценные в этом новом мире. И было бы глупо просто так эти знания отдавать. Я не хочу ничего плохого говорить и думать об Аслане, учитывая, что Лесной в том виде, в котором он сейчас, это 100% его заслуга. Но люди остались людьми после катастроф, не прозрели, не постигли каких-то космических истин. Понимаешь, о чем я? Вполне. Я тоже об этом думаю. Ну, понимаешь, в чем дело? Не факт, что точно такие же журналы не хранились у кого-то и в Лесном, на пыльном чердаке. И не факт, что, например, завтра или прямо сейчас кто-то не отнесет их Аслану или еще кому, кто в состоянии заняться строительством корабля. И такой вариант вполне возможен. И какая необходимость нам, как собака на сене, держать эту информацию? Ну, при таком раскладе, конечно, смысла большого нет. Вот. А если мы придем, поговорим, озвучим намерение поделиться знаниями, вероятно, мы поимеем несколько положительных моментов. Каких именно объяснять? Не надо, и так все понятно. Ну вот. Так, за разговором мы дошли до ворот одного из домов, на воротах которого был аккуратно выведен свежей краской, оружие и снаряжение. Мы вошли в открытую калитку и оказались в небольшом дворе. Притык к воротам стоял у вас буханка на военных номерах, судя по внешнему виду, вполне себе на ходу. Низким заборчиком двор был отделен от огорода, в котором работала женщина, что-то активно обрабатывая тяпкой. Из кирпичного дома с мансардой, которая немного съехала на бок и теперь была подперта брус, вышел мужчина с какой-то вселенской печалью в глазах, вытирает тряпкой испачканной мокрой глиной руки. На вид лет 35-40, среднего роста, атлетического телосложения. Незашнурованные, видавшие виды берцы, заношенные штаны от КЗС и выцветший тельник. На лысой голове хабешная кепка, надетая задом наперед на манер берета. Можно было даже и не присматриваться к тату на плече с черепком на фоне парашюта и крыльев летучей мыши и сразу понять, кто перед нами. «О, привет, десантура!» — улыбнувшись, сказал Иваныч. «И вам привет, что хотели?» — не проявив никаких эмоций, ответил тот. «Так тут на заборе!» — Иваныч показал себе пальцем за спину. «А, батя, выйди, к тебе пришли!» В дверях показался мужчина явно пенсионного возраста. Он чуть прихрамывал, а его левая рука была как высохшая, которую он держал согнутой в локте. «Вы оружием интересуетесь? Больше патронами?» «Ну, пойдемте. Леша, ты помог матери». «А печку чинить?» «Да, после сделаем». Пенсионер провел нас в сарай в дальнем углу огорода. Отомкнув навесной замок и открыв скрипучую дверь, он пригласил нас войти. «Ну, я скажу сразу, оружия не особо много пока. Сын вот обещал договориться с кем-то в Лунево. Тогда ассортимент получше будет. Пока из оружия могу предложить только вот Сайгу, Тигр, два пистолета ПМ. По 12-й калибр патроны все раскупили. Есть немного 16 латунки и всего понемногу. И 5.45, 7.62 и 9 мм. А мелкашечный есть? Есть коробки полторы. Совсем не ходовой патрон в последнее время. А своего Соболя я еще лет 5 назад продал. Откуда добро-то, если не секрет? Ну, как сказать... Что мой отец, что я, что сын мой, все боевые офицеры. А потом, знаете ли, охота. Да, в общем, поднакопилось кое-что. Как-то стесняясь, ответил он. Я смекнул, что в ходу теперь товар такой будет. Вот и решил на старости лет заняться. Да и сын обещал подсобить. Слава богу, судьба распорядилась так, что погостить на недельку в отпуск заехал. Тем уберегся. А невестка с внучкой сгинули. Сейчас все кого-то оплакивают, но жизнь идет дальше. Правильно, я тоже так считаю. «Почем 7,62 на 39?» — спросил я, не обнаружив в сарае ничего связанного с патронами оружия. Сарай вообще был просторный и пользовался как мастерская. Много заготовок, не пойми чего. Длинный стол, рядом верстак, на котором были несколько станков, свернильный, наждачный и какой-то пресс. У дальней стены стоял небольшой токарный станок. «Один золотой за десяток. Да, недешево». «Согласен. Но пока цена на них такая. Пограничники на пристанях золотой за 5 штук просят. И в ломбарде такая же цена». «Ясно. А 5,6 почем отдашь?» «А сколько 7,62 будете брать?» Вопросом на вопрос ответил пенсионер. «Ну, 1000 точно возьму». «Тогда, если золотой добавишь, мелкашечные все отдам». «Договорились». Пенсионер кивнул, подошел к верстаку и выдвинул верхний ящик. Достал оттуда 5 пачек 7,62 и положил на стол. «Сейчас мелкашечные поищу». После недолгих поисков по другим ящикам он достал уже изрядную помятую пачку патронов 5,6 и небольшой пакетик с ними же в рассыпную. «Вот, штук 70, наверное, здесь всего». «Вот деньги. Я отсчитал 11 золотых и положил на верстак. Мелкашечные передал Иванычу, а пачки 7,62 сложил большой подсумок своего пояса. Что-то у вас тут не по-торговому совсем все». «Ну, я ж так, только начал, так сказать. Сейчас вот сын с обозом съездит к Лунёву, к другу. Там видно будет». «Понятно. А ПМ сколько стоит?» «За 70 золотых монет отдам. Показать?» «Ясно, пока не надо. Ну, не будем вас отвлекать. Пойдем мы». «Ага, счастливо. И это, спасибо за покупку, как говорится», — улыбнулся пенсионер. Мы вышли со двора оружейной лавки и направились к столярным цехам Аслана. «Интересный дед», — сказал Иваныч, подкуривая. «Ага, не удивлюсь, если у него в огороде зенитка какая-нибудь прикопана». «Знаешь, я вот подумал, может, не идти вот так прям сразу к Аслану, а поговорить с Виктором для начала. Ну, намекнуть, что есть у нас чертежи модели масштабные, и что думаем, кому бы предложить построить для нас по ним пробный вариант. И если от Аслана не заинтересует, а что-то мне подсказывает, что очень заинтересует, то тогда он нас будет искать, а не мы его. Почувствуйте разницу, как говорится». «Мне нравится ход твоих мыслей», — похлопал я его по плечу. «А ты психолог». «Я просто на флоте 20 календарей прослужил. А это ого-го, какая школа психологии». «Ну, и какой придумаем повод припереться к Аслану в цеха в поисках Виктора?» «А есть повод, самый подходящий. У нас всего одна пила на циркулярный станок». «Вот и скажем, что ищем, мол». «Вариант», — кивнул я. С территории цехов доносился шум кипящей работы и пахло опилками. Мы подошли к воротам, у которых в небольшой, недавно построенной беседке будки сидел молодой парень из погранцов. «Добрый день», — поприветствовал я новоиспеченного охранника. «Добрый, а вы по какому делу?» «Нам бы Савельева Виктора». «Он на пристани выехал, материал повез», — погранец посмотрел на часы. «Минут через 40 будет». «Да, мы тогда его там и застанем. Спасибо», — ответил я. «Вот видишь, как все складывается. На пристанях спокойно переговорим без лишних ушей», — сказал Иваныч, когда мы отошли от лесопилки. «Ну, пойдем тогда по дороге, чтобы не разминуться». Спустившись к пристани, мы увидели, что на пирсе около мандарина в 2 аккуратных ряда стояли наши бочки. Суеты вокруг пирса столько прибавилось. Везде что-то активно пилили, колотили. Несколько человек с самодельной приспособой заколачивали сваи нового пирса. На первый взгляд казалось, что кругом бардак и неразбериха, но на самом деле это был вполне управляемый процесс. У одного из стоящих пирсов мы заметили Виктора, который своим громогласным басом руководил разгрузкой длинных бревен. Мы встретились глазами, я помахал ему, приглашая подойти. Он заулыбался, кивнул, потом перекинулся пару слов с работягой и направился к нам. «Привет, мужики, готовитесь отплывать?» — спросил подошедший Виктор. «Да, сейчас бочки погрузим и отходим». «Так это ваш крейсер?» «Ага», — ответил Иваныч, закуривая. «Бери выше, линкор». «Да, ладно, Иван Иванович, шутить. Посудина у вас такая, впрямь, обзавидуешься». «Ну, это Сереге завидовать надо. Он его выловил у себя в Сахарном, и только благодаря ему меня нашел в архипелаге. Мы что хотели спросить-то, Вить? У нас на Сахарном есть пару станков, один из них циркулярный, и к нему всего одна пила. Разжиться бы еще одной, мы заплатим. А то решили попробовать небольшой корабль построить по масштабным чертежам из журналов. И наш пила уже еле пилит. Пила? Да не вопрос. Под какой вал? Диаметр. Внешний диаметр. От 22 до 30 сантиметров по валу можно регулировать, а внешний до 300. Есть такие, погодь. Виктор выудил из нагрудного кармана комбинезон радиостанцию. База, это Савельев. Борисович там далеко? Дизель заправляет, ответили ему. Ну, будь ласков, дойди до него и дай рацию. Ща. Слушаю, Витя, ответили через минуту. Борисович, у нас в углу челябинский коллега стоит уже 2 года. У него зипа, круги еще не все растащили. Да нет, есть еще что-то. Я покупателей нашел, очень им надо. Родственники, понимаешь? Откуда у тебя родственники, кроме Лиды? Да вот объявились, короче. Дуй к Аслану и спроси добро, я жду. По 5 золотых за круг, ответили минут через 5. Ты что, охренел? Ну, это к Аслану. Ясно, ответил Виктор. И, сплюнув через землю, спросил нас. По 5 за круг будете брать? Ну, у нас выбор-то нет, ответил я. 2 берем. Борисыч, пошли Малову, пусть принесет на пристань. Хорошо. Ну, пойдем пока к Матвеевне. Кваску хлебнем. Знатный квас у нее, сказал Виктор, приглашая нас к небольшому навесу с надписью «Закусочная». Виктор заплатил 3 серебряные монеты за нас всех, и сухонькая старушка налила нам 3 кружки кваса. Мы отошли за недавно сколоченный столик, и Виктор спросил, «А что за корабль вы строить собрались?» «Да у Сереги на чердаке куча журналов, еще советских». «Так там есть пара моделей, точные копии парусников с чертежами 1:25. Вот решили попробовать. Лес на острове есть, и дуб, и сосна, и кедр». «Так у вас там что, древообрабатывающий цех, что ли?» «Нет, ну как-нибудь попробуем. Волной много деревьев повалило. Только тоска и пили». «Ясно. Да просто Аслан все время только про то и говорит, что надо начинать строить корабли, а как не знает». «Так мы тоже не знаем, но попробуем», — ответил Иваныч. Было заметно, что Виктор серьезно озадачился, и в его голове шел активный мыслительный процесс. «Так, а вы когда к нам в следующий раз?» «Ну, думаем, скоро. Есть у нас тут под дистопливо тема. Вот, думаем, 2 тонны на продажу привезти». «Вот вы буржуй», — рассмеялся Виктор. «Короче, привезете топливо сразу к Аслану. Он дорого купит все. А если бензин есть?» «Не, с бензином туго», — ответил я. «Литров 120 есть, но надо же еще и бензопилу заправлять». «Вот и нам скоро пилить станет нечем. Придется, как в старые времена, топорами да пилами двуручными». На территорию пристани вбежал парень 20 лет со свертком под мышкой и начал активно кого-то искать. Виктор громко свистнул и махнул рукой парню. «Вот, Борисович сказал 2 круга принести». «Ага, спасибо, малой. Телегу разгрузили, забирай, иду и за следующей партией, я пешком дойду». «Понял», — кивнул парень, положил промасленный бумажный сверток на стол и убежал. «Ну вот, мужики, добро не мое, хозяйское, так что 10 монет золотом с вас». Я отсчитал 10 монет, отдал Виктору и сказал, «Ну, спасибо за квас, пора собираться, а то задержались мы уже, да и до жары хочется полпути пройти». «Ну, счастливо, братишки, в следующий раз, когда придете, обязательно у Лиды останавливайтесь, и она, и я будем рады принять вас». «Спасибо, Вить, обязательно». Загрузив 6 бочек в мандарин, остальные связав линем и поскидывав в воду, мы тихонько отошли от пирса, предварительно расписавшись в журнале у старшего охраны. Когда мы вышли в акваторию Лесного, Иваныч сбавил ход и сказал, «Может, к СРУ прошвырнемся? За топливом?» «Да, заодно и топливные баки испытаны есть на плавучесть». «Ну давай, свет только предупредим, волнуется, наверное, уже». «Так пока все равно связи нет, далеко. К СРУ подойдем, оттуда свяжемся». «Хорошо». «Ну, ты за рулем, ты и поворачивай», — вспомнил я старый анекдот. Иваныч 5 минут посмотрел на карту и прибавил газу. Не дойдя 5 километров до острова, на котором скучал СР Иваныча, сделал вызов. «Сахарный, ответь мандарину». Практически сразу я получил ответ. «Ну, слава богу, где вы там провалились?» Свет, ну, до Лесного не добивает станции. Понятно, где вы? Сейчас зайдем на остров Иваныч, топливо наберем и домой. У вас как? Нормально все, мальчишки скучают уже. Ну, к вечеру будем, целую, отбой связи, целую. СР нас встретил все так же, одиноко стоящим, половиной корпуса опершись на сопку. Порядка 3 часов мы с Иванычем строили некое подобие катамарана, соединив 4 топливных бака каркасом из жердей. Веревки не осталось совсем, и у нас ушел еще час на то, чтобы распустить швартовочный канат на несколько линей, которыми крепко крепили бочки на катамаране. Залили соляркой все бочки. 12 разместили на катамаране и 6 на мандарине, который, чувствуя нагрузку, отправился к дому, выпустив столб черного дыма. «На пределе идем. Полный газ давать не буду. На средней скорости пойдем», — сказал Иваныч, стоя у штурвала. «Хорошо», — согласился я. Домочадцы вышли нас встречать всем составом. Света тихонько стоял на берегу, мальчишки помогали нам швартоваться, а Бим носился, как угорел, из волн клаял от радости на весь остров. На разгрузку топлива ушел еще час. Катамаран еле пережил плавание. Надо делать более надежную конструкцию. Все герметично закрыть и сделать более надежный каркас. Ну, это в случае, если мы баки под постройку подобие баржи будем приспосабливать. После ужина раздал гостинцы, купленные в Лесном, Светлане и детям. Светлана сразу построила детей на предмет привести в порядок ногти, ну и нам с Иванычем предложил убрать траурную окантовку. Сели потом с Иванычем подбить бабки. Всего в валюте Нового Мира у нас после всех коммерческих операций было 109 монет золотом и 47 серебром. Одна золотая монета по цене равнялась 50 серебряным. «Ну, значит, нужно вывести все из Васиного тайника», — сказал Светлана, сосредоточенно обрабатывая ногти пилкой. «Мы разве не все забрали, когда я за вами приезжал?» «Да у меня от радости и волнения тогда совсем из головы вылетело. А то золото, что я тебе дала, я этот сверток с тайника доставал посмотреть, да он так и остался со шмотками лежать». «Однако», — крякнул Иваныч, — «и сколько таких свертков там?» «Не знаю. Еще один точно есть. И там еще коробки металлические какие-то». «Какие коробки?» «А я знаю. Зеленые, тяжелые», — ответила Светлана, продолжая заниматься маникюром. «Ну, там еще лотки всякие. Ну, золото мыть». «Понятно», — кивнул, улыбаясь Иваныч. «Ну, значит, завтра на Васин остров сходим», — сказал, наливая себе еще горячего чая. «Только вы мне картошки накопайте завтра, а потом плывите, а то у слабой женщины вот маникюр испортится». Лукаво улыбнулась Света, демонстрируя нам свои ногти. «Хорошо, спасем твой маникюр», — кивнул я, улыбаясь. «Ой, ладно, ребята, пойду я спать, утомил меня поход в Лесной». «Да, есть такое дело», — согласился я.